Глава шестая. Барнаби пересек комнату. Тем временем Филлис успокоилась и пристально посмотрела на него. Выразительный взгляд, исполненный страдания, на краткое мгновение вознес ее над царством смехотворной напыщенности и преобразил в почти трагическую фигуру. Барнаби произнес необходимое при аресте предостережение. Трой, напустив на себя вид, как будто все произошло в полном соответствии с его ожиданиями, достал блокнот и уселся у двери. Филлис Кэддл, судорожно моргая, поглядела на них обоих и сказала: «Откуда вы узнали?» «Мы забрали из дома миссис Рейнберт кое-какие материалы. Среди них оказались и касающиеся вас». Она никогда не узнала, что в этих материалах не было указано подробностей, и жертву вымогательства установили всего лишь по трем цифрам и инициалу, и что у Барнаби не было никаких доказательств, и он рассчитывал застать Филлис Кэддл врасплох и тем самым вынудить ее сознаться в преступлении. Она заговорила: «В это невозможно поверить, но когда я впервые здесь оказалась, конечно, я тогда была гораздо моложе». Она смиренно опустила взгляд. Это означало, как грустно ей думать о своем возрасте и неказистой внешности. «А Генри был. Я ведь делала все по дому, и он был мне очень благодарен. Потом постепенно я почувствовала, что его благодарность превращается в нечто большее. Видите ли, Белла всегда была занята. Ее положение в деревне означало, что от нее всегда ожидают присутствия на приходском совете, занятий благотворительностью. Она была председателем женского института, местной консервативной ассоциации. Да, о Генри она заботилась, но половину времени ее просто здесь не было. Иногда он выглядел таким грустным, когда сидел у окна и ждал, что в ворота повернет ее машина. Потом однажды вечером, я этого никогда не забуду, по ее опухшему лицу текли потоки слез, а голос от волнения сделался сиплым. Я готовила сэндвичи с творожным сыром и хреном, а он взял меня за руку и сказал: «Ах, Филлис, что бы я без тебя делал?» «Не мы», — она вызывающе взглянула на Барнаби, — «я. Что бы я без тебя делал?» Видите ли, со временем он привязывался ко мне все больше и больше, и я это понимала. Я ведь любила его без памяти, и было вполне естественно, что и он меня немножечко полюбил. И тогда я подумала... Ее голос понизился почти до шепота. «Как счастливы были бы мы оба, если бы Беллы не стало!» Она села и умолкла, так что Барнаби испугался, не окончен ли ее рассказ. Но когда он уже готов был заговорить, она начала снова. «Мы с ней никогда друг друга не любили. Все думали, какая она добрая, что приютила меня. Но она никогда бы не нашла такой домохозяйки, которая делала бы все, что делала я. Ей нравилось выставлять на показ свое счастье. Она быстро заметила, что я неравнодушна к Генри. Беллу было не провести». Барнаби подошел поближе и сел, не сводя глаз с ее заплаканного лица. «В юности я научилась обращаться с ружьем. Просто в деревне все это умеют. Но мне никогда не нравилось убивать». При этом парадоксальном заявлении ее губы скривились. «Я сказала Белле, что хотела бы развеяться и пойти с ними на охоту. Генри немного удивился, но был очень доволен. Я прихватила с собой фляжку водки. В то время я еще не пристрастилась к спиртному. Определенного плана у меня не было, но я была уверена, что случай представится. Ведь охотники не выстраиваются в ряд и не сбиваются в кучу, а разбредаются кто куда, порознь. Но время шло, а случай все не представлялся. То кто-нибудь оказывался между нами, то она отходила слишком далеко или подходила слишком близко. Я совсем была отчаялась, не знала, что делать. Постоянно отхлебывала из фляжки. Я знала, что никогда не наберусь храбрости пойти с ними снова. Все эти мертвые птицы, кровь, мне от этого делалось дурно. Потом ко мне пришла блестящая мысль. Я подумала, что если я зайду вперед и спрячусь за деревьями, никто не догадается, откуда стреляли. Поэтому я сказала, что нехорошо себя чувствую, или что мне стало скучно, или что-то еще, не помню, и ушла. А потом обогнула их сбоку и оказалась спереди. Ружья постоянно хлопали. Я боялась, что меня случайно подстрелят. Она закрыла лицо руками и хриплым голосом добавила: «Лучше бы так и произошло». Потом я ее застрелила. Это было ужасно. Я видела, как она подалась вперед и упала наземь. Я перепугалась и кинулась бежать. Ружье забросила куда-то в кусты. Потом остановилась на несколько минут, допила остатки водки и тут только поняла. «Что?» Голос Барнаби был спокоен. В комнате так тихо. Трой, записывавший рассказ Филлис, понял, что о его присутствии забыли. Что никто не поверит, будто произошел несчастный случай. Ведь все остальные, кроме мальчишки с фермы, находились позади нее. А тот был слишком далеко. Я думала, что мне делать? Что мне делать? Сидела и думала. Я решила было совсем убежать, но тогда все бы поняли, что это я. Поэтому я заставила себя вернуться. Но к тому времени, конечно, все было кончено. Скорая помощь уже уехала, и Тревор Лесситер сказал мне, что Белла погибла в результате несчастного случая. Оступилась и упала на собственное ружье. Я не могла поверить такой удаче. Я заплакала от облегчения и не могла остановиться. Это всех тронуло. Поистине, сестринская печаль. Когда все они ушли, я приготовила ужин для себя и Генри. На стол я не накрывала, мы сидели у камина. Я уговорила его поесть. Никогда еще я не испытывал такого счастья. Наверное, вы сочтете это чудовищным, но такова правда. Я думала только о том, что осталась безнаказанной, и Генри теперь мой. Потом, примерно в половину восьмого, зазвонил телефон. Ее голос напоминал хриплое карканье. «Извините, мне надо выпить». «Сержант?» — кивнул Барнаби. «Я сама». Она налила себе из графина и добавила немного содовой. Короче говоря, звонила Арис. Она сказала, чтобы я к ней зашла. Я объяснила ей, что произошло с Беллой, и ответила, что не могу оставить Генри одного. Она сказала: «Только ты придешь сейчас. Или ты хочешь, чтобы я пришла к тебе?» Ее голос звучал очень странно, но меня это, в сущности, не обеспокоило. Я положила Генри пудинга и пошла к ней домой. Она предложила мне кофе и, не дожидаясь ответа, отправила Денниса на кухню. Мы сидели друг напротив друга в ее омерзительной гостиной. Она не сказала мне, чего хочет. Она постоянно подмигивала мне и говорила, что в Тайхаусе я теперь стала еще нужнее. «Ты будешь там настоящей хозяйкой, дорогая». А потом вошел Деннис и прикатил тележку. Снизу на ней стояли кофе и печенье, а сверху лежало ружье. Никто ничего не говорил. Это было ужасно. Они просто поглядывали друг на друга и на меня и улыбались, как будто я совершила что-то исключительное. И я поняла, что именно. Потом Деннис сказал, что видел, как я застрелила Беллу, бросила ружье и убежала. И хотя оба они очень радеют о том, чтобы мне по-прежнему счастливо жилось в Тайхаусе, я должна понимать, что бедным людям тоже надо сводить концы с концами. Они всегда знали меня как человека щедрого по отношению к своим друзьям. Я была поглощена своим планом и даже не подумала, что меня могут заметить, тем более Деннис Рейнберт. Но он в то время сходил с ума по Майклу Лейси, постоянно следовал за ним. Мне стоило об этом вспомнить. Во всяком случае, ее плечи поникли, больше рассказывать не о чем. С тех пор они меня обирают. Генри отдал мне драгоценности Беллы, деньги от продажи достались им. За ними последовали мои собственные украшения и 50 тысяч, которые оставила мне матушка. И, вы видите, на ее лице отразилась печаль. Все впустую. Он совсем меня не любил. Он просто хорошо ко мне относился. А потом объявилась Кэтрин. Когда молчание затянулось, и она не заговорила снова, Барнаби спросил: «Это все ваши показания, мисс Кэддл?» «Да». «А смерть миссис Рейнберт?» Старший инспектор наперед знал, каким будет ее ответ. Он мог представить, как она, поверив, будто Генри ее любит, и для храбрости, хлебнув водки, застрелила Беллу, а потом, в ужасе от содеянного, бежала прочь и выкинула ружье. Но он не мог представить, как эта тучная женщина с глуповатым лицом снова и снова вскидывает нож, ступает по крови, пачкается в крови. Хладнокровно переодевается, оттирает следы, поэтому он ничуть не удивился, когда услышал: «Я к этому никакого отношения не имею». Однако он чувствовал, что нужно задать еще несколько вопросов. По крайней мере, алиби у нее нет, а смерть миссис Рейнберт для нее выгодна. Он указал ей на оба эти обстоятельства. «Не понимаю, какая мне польза от ее смерти. Другое дело, если бы это произошло 1,5 года назад. А теперь все деньги закончились, и несколько недель назад мы оба об этом узнали. А я им сказала, что если мне будет плохо, то я позабочусь о том, чтобы и им было плохо». И они сразу сообразили, что я имела в виду. Когда она выслушала запись своих показаний и поставила под ними подпись, Трой расположился возле двери и стал ожидать, пока она соберется. Она взяла с собой маленький чемоданчик и свою дамскую сумочку и оделась в бесформенный непромокаемый плащ. Она выглядела гораздо старше своих лет. Привлекательной женщиной она не была никогда, однако некоторая бодрость и румянец на лице немного оживляли ее облик. Теперь она выглядела изможденной, даже ее волосы как будто еще больше посидели. Когда они спустились по лестнице и дверь открылась, Барнаби почувствовал, как задержанная прижалась к нему. «Филлис?» Генри выкатился в прихожую, а Кэтрин шла чуть позади него. «В чем дело? Что произошло?» «Скоро узнаете». Она не посмотрела на него, но торопливо вышла в парадную дверь, и следом за ней Трой. Барнаби закрыл дверь и повернулся к недоумевающей паре. «Извините, что приходится вам это сказать, мистер Трейс, но мисс Кэддл только что призналась в убийстве вашей жены». «Это невозможно». Кэтрин выглядела совершенно потрясенной. Генри вовсе на некоторое время решился дара речи. Наконец он сказал: «Вы уверены? Наверняка произошла какая-то ошибка. У меня это в голове не укладывается». «Боюсь, сомнений нет». Барнаби снова открыл дверь. «Мы взяли ее под стражу. Советую вам связаться с ее поверенным». С этими словами он закрыл дверь и направился к машине.